Глава 9. Ловец душ. Начнем с того, что силы у библиотекаря явно ограничены, и персональные иллюзии ему сдерживать или сложнее, или уже не хватает терпения. Аджим говорил не торопясь, взвешивая каждое слово. Или еще что-то. Откуда такие выводы? Ник снова занырнул в котомку и достал оттуда круглую буханку хлеба, заботливо завернутую в белое льняное полотенечко, очень напоминающие мои столовые салфетки. Он был верен себе и греб для похода все, что могло хотя бы теоретически пригодиться, не утруждаясь расспросами и разрешениями. В принципе, оно и правильно. Фиг с ними, потом разберемся с имуществом. Было бы кому разбираться. Насколько помню, медь пробыла в своем мире... так себе название, но пусть будет. Довольно долго и ее почти не пытались остановить. Возможно, лорд ждал, пока она поверит в происходящее. Возможно, выжидал удобного момента. А может, следить сразу за нами четырьмя было непросто. Поэтому и в моей иллюзии реальность уже сжалась, так что и его прислужники практически нас схватили. А у тебя, Ник, и вовсе дошло до драки, и сам мир резко сузился, буквально до ограды сада. Спешит? Но если все так, как ты говоришь, то получается, что теперь вся сила библиотекаря и все его внимание сосредоточено на одном Гордине? Испугалась я. Ведь для нас троих поддерживать иллюзию уже не надо, и пространства для маневра уже нет. Парни переглянулись, а затем как по команде вскочили на ноги. Мелатриль, сможешь найти его? Эльф привычно взял на себя руководящую роль. Так, как искала всех нас? Ну, я попробую, неуверенно протянула я. Но проблема в том, что я по-прежнему не понимаю, как я и вас-то нашла. А ты постарайся вспомни, что ты тогда делала и о чем думала. Да ни о чем я не думала, я паниковала, призналась я, прокручивая в голове мгновение перехода. Если там и было рациональное зерно, то оно было слишком хорошо закопано. А еще что? Вкратчиво уточнил он. За вас волновалась. Я прикрыла глаза и обхватила колени руками, надеясь провалиться в те эмоции и ощущения. Почему-то за храмовника я боялась меньше всего и тревоги, как за Ника или Аджима, не ощущала. Инквизитор производил впечатление незыблемости, надежности, и уж если за кого и стоило переживать, так это за тварей, и их заперли с ним в одном помещении. Гордин, Гордин, Гордин. Я еще сильнее сжала колени и крепко зажмурилась. А что, если наоборот? И лорд отыграется на нем за все. Вот прямо сейчас и отыгрывается. Мы же сбежали и... Мысль внезапно скакнула в другую сторону. А вдруг дальше нас ждет ловушка? Библиотекарю прекрасно известно, что мы не сможем оставить друга и придем за ним. Нет, я даже знаю почти наверняка, что нас рядом с Гордином будет ждать засада. Не может не быть. Беспокойство за него вспыхнуло в сознании очень ярко и отозвалось пульсирующим зудом в кончиках пальцев. А еще чувство опасности и та самая непередаваемая тревога, когда куда-то опаздываешь и хочешь успеть, но догадываешься, что почти опоздал. Описать это состояние непросто, но те, кто его испытывал, меня поймут. Я почти не удивилась, когда серую хмарь прорезал острый луч света. Тонкий-тонкий, как иголка, но все равно хорошо заметный. Я полезла в карман за зеркальцем, но Аджим успел раньше и подставил свое. Луч послушно отразился и упал на книжную стену, прожигая ее насквозь. Я поднялась. Пролом расходился тяжело, пробуя сомкнуться и нарастить стены. Ему это даже удавалось. Там, где свет коснулся их раньше, уже стояла целая кладка из корешков. Ник тоже мгновенно сориентировался и подставил под луч свое зеркальце, усиливая отражение. Дело пошло быстрее, портал стал расширяться, но медленно. Слишком медленно. А лабиринт будто утроил напор. Я чуть замешкалась, но добавила к лучу свое зеркальце, все-таки умудрившись сфокусироваться, меткость никогда не была моим коньком. Я даже на уроках у инквизитора старалась бить по площадям, чтобы ни один супостат не выжил, чем неоднократно доводила его, предпочитающего ювелирную точность и соразмерность примененной магии. Ох, как Гордин ворчал на перерасход маны и пугал последствиями ее излишка для окружающей действительности. Удовлетворительных, по мнению своего учителя, результатов я так и не достигла, но сейчас он бы мною гордился. Надо будет напомнить ему, что дело все-таки в мотивации. Портал все расползался в стороны, как обугленная бумага, хотя я почти физически ощущала напряжение, идущее от лабиринта. Из пролома пробился тусклый свет, за ним находилось какое-то полутемное помещение. Решив, что уже хватит, эльф опустил руку, и тот, поверив в себя, тут же начал сужаться. «Медь, Ник, давайте быстрее!» «Мог бы и не торопить». Мы и так с айгаками заскочили в стремительно захлопывающийся разрыв. Там действительно была комната. Среднего размера и очень уютная. Я огляделась. Широкие окна с морозными узорами, за которыми сгущаются сумерки, полуприкрыты тяжелыми портьерами. В камине полыхают дрова, у его решетки два глубоких кресла, и на одно наброшена теплая клетчатая шаль. Слева еще одна дверь, из-за которой доносятся какие-то голоса и детский смех. «Однако», — пробормотал Ник и выразил общее сомнение, — «а мы точно у Гордина?» Я обернулась на Аджима и поперхнулась вопросом. У него было такое горестно-неподвижное лицо, что мне стало не по себе. «Точно», — глухо сказал он и первым пошел к двери. «Пойдем». Он толкнул дверь и шагнул внутрь. Комната оказалась уютной и теплой, несмотря на царившую снаружи стужу. Окна тоже затянуты морозными узорами, серебристыми, размашистыми, ничего за ними и не видно. Камин, разожженный буквально до красна, наполнял воздух приятным теплом. Два глубоких кресла, обитых бархатом, стояли у огня, приглашая отдохнуть и согреться. Уют и идиллия. Чуть дальше у стены стоял диванчик с резной спинкой, на котором сидела женщина. Ее длинные темные волосы струились по плечам, а зеленые глаза смотрели мягко и нежно. Она держала в руках маленького белобрысого мальчика, не старше 5 лет. Он весело смеялся, разглядывая зажатый в ручках затейливый то ли мячик, то ли шарик, переливающийся всеми цветами радуги. Рядом на диване, в полоборота, к нам сидел сам хозяин иллюзии и что-то говорил ребенку, отчего тот смеялся еще радостнее и даже не соизволил повернуть голову, когда наша троица ввалилась к нему в гости. Только женщина приветливо и немного настороженно нам улыбнулась и, как бы невзначай, покрепче прижала ребенка к себе. Эти двое не вписывались в мое представление о Гордине и вместе с тем ощущались настолько ему родными, что у меня подкосились ноги. Я вспомнила мельком услышанное в гномьих подземельях о погибшей семье инквизитора и поняла – мы опоздали. И мы ничего не сможем с этим поделать. Тут библиотекарь попал на все 100. Гор! Аджим даже не попытался подойти. Мы с Никсаром растерянно переглянулись. Что делать в такой ситуации, было решительно непонятно. «Привет! Давненько вас жду!» Гордин даже не повернул головы, продолжая с умилением смотреть на мальчика. Ник шумно выдохнул над моим ухом. Ему, как и мне, такое состояние инквизитора было в диковинку. «Ну, если ждешь, так пойдем!» Я решила проявить инициативу и махнула рукой куда-то за спину. «И чем скорее, тем лучше!» «А зачем?» Гордин наконец соизволил повернуть голову. В пляшущем свете он казался куда старше, щеки заострились, у носа залегли складки, и сам он стал каким-то сломленным, словно из него вытащили стальной стержень. «Медь, зачем мне куда-то идти?» Я оглянулась на парней. Никсар ответил совершенно беспомощным взглядом, а Аджим все так же пристально смотрел на Гордина и совершенно спокойно уточнил. «Ты хочешь остаться?» «Да». «Ты понимаешь, что это все не настоящее?» «Да». «Как знаешь». Аджим развернулся на каблуках и направился в сторону выхода. «Эй, ты чего?» Я вцепилась в его рукав и затормозила всем телом. «Мы не можем его просто так тут бросить!» «Он сделал свой выбор, Медь. Совершенно равнодушно бросил эльф, и у меня волосы зашевелились на голове. Невозможно спасти того, кто не хочет, чтобы его спасали. Нам надо идти, пока тут не собрались все твари бездны. И отцепил мою руку от своего рукава, перехватив запястье. Ник ошарашенно наблюдал за нами и даже не попытался вмешиваться. Гордин снова повернулся к женщине с ребенком, словно нас тут и не было. Я переводила взгляд с одного моего спутника на другого и пыталась найти нужные слова для объяснения. «Все не так. Нельзя же вот так оставить Гордина. Да, он сошел с ума. Но... А мы будем что делать? Ладно, что мы? Что он будет делать?» Я растерялась и поняла, что совершенно не представляю, что же для местных жителей означает хаос. Ад? Или другое измерение? Но неважно, это все равно участь хуже смерти. Библиотекарь наверняка приготовил какую-нибудь гадость. Не для того он нас разделял. Пауза невыносимо затягивалась, а атмосфера становилась напряженной, как натянутая тетива лука. «Пойдемте, провожу вас», — внезапно отмер инквизитор. «И не поминайте лихом». «В смысле не поминайте лихом?» — я завелась с полоборота. «Блин, нервы ни к черту надо лечить. Как выберемся, так и займусь, если будет кому». «Я буду поминать тебя исключительно матерно все оставшееся время. Устроил тут». Я перевела взгляд на женщину и осеклась. «И что я ему скажу?» Лорд ткнул в самое больное. «Скоро вернусь», – бросил Гордин таким тоном, будто собрался в соседний магазин за хлебом. «Только провожу друзей». И первый вышел за дверь. Я рванула следом, последним вышел Аджим и аккуратно прикрыл дверь. «Аджим, зайдешь в ложу, попросишь ключ от моего кабинета, тебе выдадут». Инквизитор принялся совершенно будничным тоном диктовать последнюю волю. «Опись имущества тоже получишь в ложе». «Медь пускай заберет книги, ей пригодятся знания. А в библиотеке Академии такого нет. А еще...» «С чего ты вообще взял, что мы вернемся?» – проворчала я, но маги меня проигнорировали. А храмовник продолжил распоряжение движимым и недвижимым имуществом. Да так монотонно, что уже через две фразы я полностью потеряла смысл. «Черти что, и сбоку два бантика! У нас тут библиотекарь с непонятными...» Хотя чего это непонятными, ну очень даже понятными намерениями. А два самых перспективных с точки зрения мозгов мага играют в души приказчиков. Ник так вообще уткнулся в зеркальце и что-то в нем рассматривает. Хотя тоже ясно, что. Мне стало еще более неуютно, и в душе стала подниматься отступившая было паника. Я отчаянно не хотела терять Гордина, и находиться тут с каждой минутой становилось все страшнее. Пространство будто сжималось. Стены стали темнее, а еще показалось, что каминное пламя притихло и стало в половину тускнее. Я моргнула. Нет, не показалось. Огонь стал будто нарисованным, не настоящим. Вон яркое пламя пляшет, и вроде все как надо, но света никакого нет. Только картинка. Яркая картинка. Очень натуральная, но картинка. Я протянула руку и ощутила от огня тянущий холодный сквозняк. «Мама дорогая!» «Гор!» – призывно донеслось из соседней комнаты. «Возвращайся скорее, мы соскучились!» «Да-да, конечно!» В голосе инквизитора не было привычного ехидства, и это пугало еще больше. «Пару минут, и я закончу!» Пламя моргнуло и стало еще более условным и даже как-то плоским. Видать, библиотекарь совсем решил на нас сэкономить. На мгновение мне показалось, что у камина по краям выступили острые зубы, и... «Пойдем отсюда быстрее!» – заверещала я, окончательно потеряв самообладание. Еще никогда мне не было так жутко. Закрытое помещение давило на психику, еще не отошедшую после садов Никсара, а еще эти двое вместо того, чтобы сражаться, завещание выясняют. «Да я жить хочу и домой вернуться. И мне плевать, что по этому поводу думает сам мессир, Аджим и Никсар. Плевать даже, что думает по этому поводу библиотекарь. Я безумно хочу отсюда выбраться, и все». Камин внезапно вспыхнул светом, невообразимо ярким, ослепляющим и коротким, как удар молнии. Я закричала и закрыла глаза ладонями, но свет пробивался и сквозь них. Чьи-то руки обхватили меня и резко дернули в сторону. И я отключилась. Когда открыла глаза, то увидела в первую очередь круги разноцветные, которые бывают, если долго смотреть на лампочку. Во вторую тоже круги, и только спустя минуты полторы круги оформились в нечеткое и порядком осточертевшее небо хаоса. Похоже, мы все-таки выбрались, но как? Я была уверена, что библиотекарь уж точно нас не отпустит. Сил не было абсолютно. Никаких. Даже моргать и то сложно. «Хаос выпивает силы магов», — вспомнила я. Когда-то осознание этой нехитрой истины чуть не стоило мне жизни. И при этом сам хаос был намного менее глубоким, а пребывание в нем более краткосрочным. Ну, во всяком случае, мне так показалось. Интересно, а сколько сейчас прошло времени? Хотя какая разница? Время в хаосе – величина такая же непостоянная, как и все остальное. Надо будет уточнить у Гордина. Гордина! Я резко дернулась и попыталась встать. Заодно поняла, что я не лежу, а полусижу, прислонившись к какой-то каменюке. Слабость была такой страшной, что я почти не чувствовала тела. «Не дергайся, все хорошо, все в порядке», – раздался рядом голос Аджима. Я послушно растеклась по булыжнику. Все равно подняться не выйдет, но хоть стала немного возвращаться чувствительность. И, судя по ощущениям, лучше бы не возвращалась. На этом дурацком камне обнаружился уступ, который как раз впивался между лопаток. «Гордин тоже в порядке, Никсар в порядке», – продолжил он. «Держи», – мне в губы ткнулась бутылочка. «Восстанавливает силы и магию, должно помочь». «Какая трогательная сцена!» Раздался где-то сзади противный голос, который моментально добавил мне бодрости и ненависти. «Что ж, вы меня не разочаровали. Похвально, похвально!» Теперь голос доносился спереди. Я сфокусировала взгляд на появившемся из ниоткуда библиотекаре. Острозубая улыбка навевала мысли об осиновом коле и цистерне святой воды. «Ну, тварь же!» Я с удовольствием поиграла бы в Нерона, сжигающего Рим в масштабе одного взятого плана. Жаль, не получится. Мы свободны. Аджим встал на ноги. Я залпом допила зелье, почти не почувствовав вкус. Потом, конечно, схлопочу откат, но это будет потом. Ничего еще не закончено. Без проблем, я вас не держу. Библиотекарь сверлил меня взглядом. Вы свободны ото всех обязательств передо мной. «Можете идти на все стороны одновременно». Демоническая улыбка стала еще шире. «Мы в любом случае играли по твоим правилам, и любой исход тебе выгоден», – скучающий голос Гордина с другой стороны подействовал как глоток романтики, успокаивающе и сразу. «Мы все здесь, а значит, проблемы будут у хаоса». «Именно», – лорд дернул плечами, и на мгновение в его глазах промелькнуло что-то человеческое. «Я всегда получаю то, что хочу, а вы оказались забавными игрушками. В любом случае, отсутствие таких магов, как вы, в Аркаре весьма негативно скажется на всей ситуации. Жаль, конечно, но что поделать?» Этот гад явно наслаждался произведенным эффектом. «Ну а мои последователи могут завершить начатое, ведь кто их сможет остановить, если избранные, да и архимаг с епископом останутся здесь?» «В смысле останутся здесь? Ты же обещал нас отпустить!» Ясность зрения ко мне постепенно возвращалась, а вот ясность мысли явно запаздывала. Те, кто говорил что-то о блаженстве неведения, явно не сталкивались с хозяином здешнего плана. А может, и сталкивались, поэтому и пришли к таким выводам. Боги-боги, ну и чушь лезет в голову. «Конечно, обещал», – в голосе лорда проскользнуло что-то похожее на сожаление. «И я всегда держу свое обещание. Повторяю, вы свободны, я не буду вас задерживать». И он растворился в воздухе, на прощание сделав ручкой. Но хоть не стал демонически хохотать, как в дешевых фильмах. «Я не поняла, что это сейчас было», – глупо поинтересовалась я. «Спектакль от лорда эффекта не возымел, а каменюка стала еще более неудобной. Мы выиграли или нет?» «Да как тебе сказать?» Аджим присел рядом и достал откуда-то плед. «И да, и нет. Можно сказать, мы выиграли пари у лорда, но...» Он осекся. «Ну и он нас отпустил». «Но, судя по всему, выбираться придется отсюда самостоятельно», — закончил Нексар, присев на корточки прямо передо мной. «Понимаешь, с одной стороны мы выиграли, и теперь мы ничего не должны лорду. С другой стороны, он, видимо, неплохо поразвлекся, и в самом паре ничего не говорилось о том, что он вернет нас домой. И хотя у нас уже нет договора, мы застряли в этом мире. Я думаю, он ждал, пока тебя измотает хаос. Проклятая библиотека находится ниже, чем тот же безумный город, и, соответственно, отток магии здесь больше», – вздохнул Ник и принялся раскрывать все карты. «Чем больше мы здесь находимся, тем меньше шансов выбраться наружу. А если мы здесь просто сгинем, его это тоже вполне устроит. Уверен, что наш неуважаемый барон был не единственным агентом библиотекаря в нашем мире. Так что да, обыграть лорда знаний на его территории – это нереально. Но план минимум мы выполнили». «Господи, и что же нам теперь делать?» «Выполнять план максимум», – хмыкнул Гордин. «Собирайся с мыслями, Медь, и давай вытаскивай нас отсюда». Мне в руки плюхнулась еще одна бутылочка, от которой я тут же отхлебнула. «Раздают, значит, лекарства». Хотя в случае храмовника это спорный тезис. «Нам надо попасть в безумный город». Я протестующе замычала и замотала головой. Не то чтобы я ни о чем подобном не подозревала, но это было то место, где мне совершенно не хочется быть. Буквально смертельно не хочется. «Боюсь, Гордин прав». Аджим поплотнее укутал меня пледом и даже как-то умудрился просунуть часть между мной и валуном. «У нас есть полчаса, в лучшем случае, чтобы попытаться прыгнуть в план выше». «А что будет, если не уложимся в полчаса?» – подозрительно уточнила я и вернулась к склянке. «Интересно, что мне такое дали? Еще ни разу не пробовала. Похоже на черничный сок с каким-то незнакомым фруктово-кисловатым привкусом. Надо будет намекнуть магам, что зелье неплохо бы подписывать, хотя бы для того, чтобы опаиваемый знал, чего ему ждать». «Действия зелий пойдут на спад, отток магии увеличится», – просветил инквизитор. «Перенос будет намного сложнее сделать, ну и по нашу душу может нагрянуть какая-то тварь». «Мотивирует», – согласилась я. Боль отступала, голова становилась ясной, а тело постепенно наливалось силой. Не помню похожий эффект ни от одного зелья. Надо будет потом уточнить, что же мне такое дали». «А что произошло в...» Я запнулась. «В иллюзии Гордина», я подумала и прижалась спиной к Аджиму. «Это намного приятнее здешних камней». «Как всегда», — дернул плечом Ник. «Там тебя что-то перемкнуло, а я как раз держал наготове это зеркальце». «Правда, как-то получилось, но уж очень сильно». Никсар смущенно хихикнул. «Я даже сам не ожидал, что так будет. А думал, как обычно, небольшой лучик. А тут...» «А тут я», — понимающе протянула я, устраиваясь поудобнее. Аджим притянул меня к себе и окончательно закутал в плед, как куколку бабочки. «Ну что сказать, я очень сильно испугалась, сильнее, чем в прошлый раз. Понимаешь, все было настолько непривычно, настолько неправильно. И потом...» Я замолчала, не зная, как объяснить это «потом». «Потом, что такая покорность судьбе от инквизитора и от Аджима была для меня настолько шокирующей и пугающей, более шокирующей и пугающей, чем все, что мы пережили до этого. В конце концов, чего я не видела в тех же землях гномов? А уж после тела дракона меня мало кто из чудищ мог довести до такой паники. Страшно, да, но не паника же. Вернемся домой, сдамся академическим лекарям, пусть проверяют состояние разума. Мозгоправы у них хорошие, ясное сознание и контроль – это жизненная необходимость каждого мага. А уж если ты в науке магической, это важно вдвойне. Не та эмоция и все, отстраивай лабораторию заново. Оно им надо. Я думаю, мы это обсудим позже», – прервал мои размышления инквизитор. «Готовность через 10 минут. Восстанавливайся и переноси нас. И чем быстрее мы пройдем два этих плана, тем будет лучше. Ник, проверь амулеты». «Хорошо», — согласилась я и прикрыла глаза. Сила постепенно возвращалась, и кончики пальцев стали покалывать магией. «Как же я, оказывается, поэтому соскучилась?» 10 минут, и я буду в полном порядке». «Видеть уже этот мир не хочу. Когда мы вернемся домой? И почему мне кажется, что библиотекарь так просто не отступит?»